Глава 35. Кто-то использовал Алису как слепое орудие? Этот вопрос убивает. От одной только мысли по спине бегут ледяные мурашки. Враг не просто где-то там, в тени. Он здесь, среди нас. И он настолько силен, что может ворваться в чужой разум, подменить воспоминания, заставить человека совершать безумные поступки. Артур стоит неподвижно. Его взгляд прикован к рыдающей Алисе. Я вижу, как в его глазах ярость медленно сменяется холодной, расчетливой мыслью. «Заприте ее в дальней комнате». Тихо, но четко говорит он, обращаясь к Марьяне. «Ненадолго. Нам нужно обсудить дальнейшие шаги». Марьяна кивает и, взяв под локоть совершенно разбитую Алису, уводит ее из гостиной. «Что будем делать?» – тихо спрашиваю я. Взгляд мужа скользит по мне, по Арсе, по Анастасии. А потом он выражает нашу общую мысль. Мы не можем просто ее наказать. Она жертва. Но отпустить значит позволить тому, кто стоит за этим, понять, что мы раскрыли его игру. «Значит, мы должны переиграть врагов», — говорит Арса. «Но в этот раз по нашим правилам». «Но как?» Моя бабушка обессиленно откидывается на спинку дивана. «Как же я устала от этой магии!» «Позволяем ей продолжать», — усмехается Артур. Я смотрю на него с ужасом. «Продолжать? Но она же...» «Она больше не будет иметь доступа к нашей еде или вещам». Тут же успокаивает меня муж. «Мы все проконтролируем. Но она должна думать, что ее план все еще в силе, что мы ничего не знаем о заклятии. Это единственный способ выманить настоящего змея из тени». Марьяна кивает. «Я могу устроить Алисе кратковременную потерю памяти». «Пусть она и дальше готовит для нас. Приносит еду. Мы будем благодарить и хвалить ее. А потом проверять еду на зелье. И параллельно следить. Следить за каждым ее шагом». «А Димка?» Тихо спрашиваю я. «Он тоже под заклятием». «Маловероятно», отвечает Марьяна. «Такое заклятие сложно и рискованно накладывать на ребенка. Его психика слишком хрупка. Но он может быть ключом. Если Алиса кому-то передает информацию или получает указания, она может делать это через него, даже не осознавая того». «Тогда я предлагаю ему чаще бывать у нас», — говорит Артур. «Я буду проводить с ним больше времени, а Алиса при этом будет думать, что ее зелье работает. Я смогу защитить Диму. Если тот, кто стоит за этим, попытается использовать мальчика, мы это узнаем первыми». «Это гениально и одновременно ужасно. Так жестоко обмануть Алису. Но я понимаю логику Артура. В этой войне нет безопасных зон. И Димка уже в центре событий, хочет он того или нет. А мы, как будущие правители, просто обязаны защитить мальчика». «Хорошо, соглашаюсь я. Чувствую, как камень ложится на сердце. Но как мы убедим Алису сейчас в том, что всего этого не было? Вдруг все им расскажет?» Марьяна усмехается, и в ее улыбке есть что-то древнее и безжалостное. «О, это я беру на себя. Заклятие забвения. Неглубокое. Она забудет этот разговор. Забудет, что ты спрашивал рецепт. Что мы в чем-то ее подозревали. В ее памяти останется лишь то, что мы пригласили ее готовить для будущего вожака его семьи». «Это цинично, жестоко, но это работает». «Кто будет следить за ней?» – спрашиваю я. «Мы не можем доверять это кому попало». «Есть у меня один кандидат», – без колебаний отвечает Артур. «Она дралась со мной плечом к плечу. Я без раздумий доверю ей свою жизнь. Она будет следить за ней, незаметно». «Ты о Татьяне?» Удивляюсь. «А это не опасно для девушки?» «Она рысь. Поверь, ты даже не узнаешь, что она рядом. Она с легкостью может одурачить даже меня. Алиса для нее будет легкой мишенью». «Ну, раз все решено, осталось последнее». Арса подходит ко мне и кладет руку мне на плечо. Ее прикосновение неожиданно теплое. «Вам обоим нужна защита. Не только физическая, магическая. Я сделаю для вас обереги. Особые, которые будут не просто отражать прямое нападение, но и чувствовать яд, порчу, чужие влияния». Она смотрит на меня, и в ее глазах я не вижу ни капли упрека или недоверия, которые, как мне казалось, должны были быть у матери мужа к его внезапно объявившейся жене. «Спасибо», – тихо говорю я. «Не за что, дочка». Она улыбается, и ее улыбка странным образом напоминает улыбку Артура. «Я вижу, как ты сражаешься за моего сына, как защищаешь свою семью. Для матери это дорогого стоит. Я не вижу препятствий для вашего счастья. Ваша связь – часть этого баланса. Я чувствую это». Ее слова согревают меня изнутри, прогоняя часть леденящего страха. В этом хаосе предательства и манипуляций ее поддержка как якорь. План приведен в действие. Марьяна уходит к Алисе, чтобы наложить заклятие. Мы с Артуром возвращаемся в гостиную, стараясь придать своим лицам выражение спокойной усталости, а не напряженной тревоги. Через полчаса Алису выводят. Она выглядит растерянной, но гораздо спокойнее. Ее глаза немного стеклянные, будто она только что проснулась. «Спасибо», – тихо говорит она, глядя на Артура. «За понимание. Я очень рада, что у меня снова есть работа». «Мы ценим это, Алиса», – говорит Артур, и его голос звучит почти естественно. «Да, а бабуля переоценила свои возможности», – говорит Анастасия. «Хотела порадовать внуков, но не знала, что обижу тебя». «Ну что вы такое говорите?» – улыбается Алиса. «Я все понимаю». «И, кстати, насчет Димки», — говорит Арт. «Если захочет, может приходить к нам. Мне есть чему его научить. Нам почти месяц ждать следующего обряда, так что у меня полно свободного времени». На ее лице расцветает такая искренняя, сияющая улыбка, что мне снова становится не по себе. Она не помнит правды. Она верит в эту красивую ложь. «О, Артур, спасибо, он будет так рад». Она кивает несколько раз подряд и, прошептав еще несколько благодарностей, почти выбегает из дома. Дверь закрывается, мы остаемся одни. Артур тяжело вздыхает и проводит рукой по лицу. «Позвоню Тане». Арса тем временем достает несколько камней странной формы, пучки трав и тонкие серебряные нити. Она усаживается за стол и начинает собирать обереги. Ее пальцы движутся быстро и точно. Сразу видно, что она делала это 1000 раз. «Дом тоже нужно запечатать», — говорит она, не отрываясь от работы. «От враждебной магии. Покажу тебе, Тея. Жене вожака это нужно знать». Я подхожу и внимательно наблюдаю, как она расставляет камни в определенных точках комнаты, рисует у порога и окон серебряной пудрой слабо светящиеся символы, нашептывая при этом древние слова защиты. Она объясняет мне значение каждого жеста, каждого символа. Это не просто ритуал. Это передача знания, признания. С трудом скрываю свою радость от того, что меня приняли в семью. Вечером наш дом превращается в крепость, невидимую, но ощутимую. Воздух внутри кажется чище, спокойнее. Обереги, которые Арса дала нам с Артуром, маленькие, сплетенные из трав и нити мешочки, висят у нас на шеях, излучая легкое тепло. Мы ложимся спать опустошенные. Еще никогда в жизни я так не уставала. Но у нас есть план, есть союзники. Едва я закрываю глаза, как проваливаюсь в сон, и он оказывается не убежищем, а новой ловушкой. Я стою на огромной темной поляне. Вокруг меня, взявшись за руки, движется по кругу толпа. На них черные плащи, а на лицах маски. Некрасивые карнавальные, а грубые деревянные, без прорези для глаз и рта, просто гладкие, безликие куски дерева. Они водят хоровод, и от них исходит тихий монотонный гул. Это не песня. Это что-то древнее и злое. Гул нарастает, превращаясь в оглушительный безумный смех. Он исходит отовсюду. Давит на барабанные перепонки, заполняет собой все. Пытаюсь закричать, но не могу издать ни звука. Пытаюсь вырваться из круга, но мои ноги приросли к земле. Я смотрю вниз и вижу, что стою по щиколотку в чем-то темном и липком. С ужасом осознаю, что это кровь. Я стою в луже крови. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Я инстинктивно хватаюсь за живот, пытаясь защитить малыша. И этот жест вырывает меня из кошмара. Я резко сажусь в постели. Сердце колотится, как сумасшедшее. Дыхание сбито. Рот сухой. Рядом Артур спит спокойно. Он не просыпается. Я дрожащей рукой прижимаю ладонь к своему животу, чувствуя под пальцами спокойный, ровный пульс жизни. Я остаюсь сидеть, слушаясь в ночь, пока страх медленно не отступает, сменяясь холодной, стальной решимостью. Большая игра действительно началась. И на кону все.